этими грустными мыслями командир Чады начал разворот машинами в сторону Чемульпа. Не сойти с этого фарватера без руля достаточно сложно, пусть стрельбой занимается старший артиллерист. Останавливаться, кроме как для подбора шлюпок с асом и командир крейсера больше не собирался. По большому счету, выбив в одиночку корейца, он свою часть работы уже сделал. Рудневу же, по мере усиления огня остающейся в деле японской четверки, все меньше хотелось мимо нее проходить. А что, если попробовать воспользоваться преимуществом в маневре одиночного корабля перед группой и заставить оппонентов потанцевать? Лево руля. Штурман, следите за ориентирами. Когда будем подходить к опасным глубинам, право на борт и постарайтесь обрезать хвост японской колонне. А кроссинг-то слышали? Вот и сделайте его, только наоборот. Заметив, что варяг, разрывая дистанцию, отклоняется вправо, японцы решили, что русские предпочитают рискнуть навигационно вместо продолжения артиллерийского боя. Теоретически в прилив варяг мог пройти самым краем канала по мелководью и потом уйти мелким восточным фарватером. Парируя маневр Руднева, командир вынужденно находящегося во главе колонны японцев Акаси тоже решил принять вправо, чтобы не допустить увеличения дистанции и держать противника под огнем. Однако он не имел опыта управления соединением кораблей, тем паче настолько разнотипных, как собранный сбору по сосенке 4-й боевой отряд. Пропавший на Асами Урю, спешно отбыв на переговоры, не оставил других указаний по ведению боя, кроме отходить строем кильватера, постоянно держа противника под огнем. Это и пытались делать командиры японских кораблей, но каждый немного по-своему. При отсутствии указаний от головного крейсера, Такачиха пошел ему в кильватер, повернув последовательно, а Нанева выполнил поворот вдруг, чтобы принять строй пелинга. Неопытный командир, Нитаки, попав в положение буриданого осла, слишком долго колебался с принятием решения и в итоге тоже был вынужден пойти за Такачиха, чтобы сохранить хоть какое-то подобие строя. Но именно подобие. В результате этих шараханий кильватер, так удачно составленный японцами после снятия со стоянки, нарушился. Через 2 минуты Нанева в результате несогласованного маневра оказался между японской боевой линией и отвернувшим варягом, чем не только блокировал линию огня Такачиха и Акаси, но и, створившись с ними, организовал русским артиллеристам замечательную групповую цель. Петрович, вспомнив подобную ситуацию при Цусиме в нашей истории, пихнул локтем старарта и, не отрывая бинокля от глаз, приказал, дословно цитируя адмирала Небогатого, «бить в кучу». «Простите, но, куда бить? Ну что же вы за артиллерист-то такой, Сергей Валерьевич? Ведь у вас есть минута, максимум 2, пока японцы створились. Любой перелет по Наниве сейчас – это возможное попадание по Акаси или Такачиха. Они же все трое в эллипсе рассеивания. Максимальная скорострельность из всего, что можно, по Наниве. Пока мы лежим на этом курсе, беглый огонь». В следующие несколько минут японская стрельба была скомкана поворотом и неудачным маневром Нанивы. Строго говоря, нормально вести огонь мог только он. И, подтвердив высокую квалификацию своих наводчиков, добился попадания в первую трубу варяга. В тот же отрезок времени варяг ответил ему 3 попаданиями, и еще один снаряд на перелете угодил в Акаси. Была разрушена часть внешнего кожуха трубы русского крейсера, но к ее падению за борт это не привело. Трубы варяга были, в отличие от оппонентов, двухслойными. Дыра с рваными краями уменьшила тягу котлов носовой кочегарки, но это никак не сказалось на скорости хода. Все-таки почти полуторное резервирование. На крейсере стояло 30 котлов, а для полного хода хватило бы пары от 24, если топить с форсировкой. Но у этой медали была и оборотная сторона. Ахиллесовой пятой варяжских котлов Никлосса был разрыв трубок, периодически случавшийся уже при давлении свыше 15 атмосфер. В бою пришлось рисковать и держать 17. И при этом даже с подпорченной первой трубой на 22 узла хода пара вполне хватало. В Наниву попали 2 бронебойных снаряда и 1 корейский фугас. Если фугас, разорвавшись под мостиком, всего-навсего окатил осколками носовое и первое бортовое орудие, чем приостановил их стрельбу на 2 минуты, пока не заменили расчеты, а первый из бронебоев, прошив фальшборт и коечные сетки, безвредно для окружающих улетел в воду, то вот второй дубовый снаряд варяга натворил дел. Главной защитой Нанивы был 76-миллиметровый скос броневой палубы, прикрывавший котлы, машины и другие нежные потроха крейсера. Увы, несмотря на солидную толщину брони, ее устаревшая структура, слой обычной незакаленной стали на слое железа, не смогла сдержать 40-килограммовую болванку русского снаряда, несшуюся со скоростью в 2 маха и пробившуюся в раздолье для разрушения, самую желанную цель на корабле противника, котельное отделение. Но, увы и ах, та самая дубовость снаряда, что обеспечила ему проникновение сквозь броню, обернулась против русских. Взорвись он внутри котла или хотя бы внутри кочегарки, на кормовой группе котлов японского крейсера и соответственно на его способности поддерживать нормальный ход можно было бы ставить жирный крест. Ремонт занял бы неделю, если не больше. Однако золотого попадания не вышло, снаряд просто прошил котел на вылет и, ударившись о противоположный скос бронепалубы, на излете бессильно отрикошетил вниз. Но даже сквозной дырки в одном из 6 огнетрубных котлов на Нивы хватило для того, чтобы организовать набор крупных и впечатляющих неприятностей. Котел в рабочем состоянии представлял собой набор труб с огнем от топки, проходивших через бак с перегретой водой, испарение которой он и обязан был обеспечить. Давление в котле в момент его пробития составляло порядка 10 атмосфер, и дикий свист вырвавшегося на свободу пара заглушил вой и вопли ошпаренной смены кочегаров. Оставаться в переполненной обжигающим паром кочегарке было невозможно, один из котлов был непоправимо выведен из строя, остальные 2 временно невозможно было топить, что привело к постепенному падению в них давления. 20 человек из машинной команды были обварены, 8 впоследствии скончались. Относительно невредимыми, из находившихся у топок, остались только 2. Один кочегар, набиравший уголь, успел рыбкой нырнуть в угольную яму, 2-го ударной волной вынесло в соседнюю кочегарку. В итоге скорость крейсера упала с и так невысоких 17 узлов до совсем грустных 14. А Косиже относительно повезло, фугас разорвался в командирском салоне. Энергия снаряда была бездарно растрачена на уничтожение портрета императора Японии, 2 книжных шкафов вместе с их содержимым и превращение кучи прочей дорогой мебели в груду дров. Впрочем, дрова тоже пропали даром, пожара не получилось, зажигательное действие русских снарядов с пироксилином, в отличие от японских шимозных, было минимальным. К моменту 2-го попадания командир Нанивы разобрался в ситуации и, снизив ход до малого, стал пристраиваться в кильватер Нейтаки, который к тому моменту, пользуясь преимуществом в скорости, стал догонять Токачиха. На мостике варяга, работавшие вместе штурмана с варяга и корейца, довели до сведения Руднева, что крейсер подходит к опасно мелкому району и пора поворачивать. Прекрасно. Режем хвост японской колонне. Но это нас уведет с курса прорыва. Поперек этого курса сейчас 4 японских крейсера. Сквозь них так просто не пройти. А вот догоняя их с кормовых углов и склоняясь на запад, мы им на нервы подействуем, особенно концевому на Ниве. Они наверняка решат, что мы хотим удрать проливом летучей рыбы, если уж до этого поверили, что я сейчас сунусь на такой скорости напрямую к Мазампа. Похоже, японцы не очень хорошо знакомы с гидрографией района. Это вряд ли. Скорее, просто подрастерялись. И этим надо воспользоваться. Пытаясь перекрыть нам путь, они опять собьют пристрелку, плюс теперь их тормозит подбитый Нанива. Видите, как он парит? Бросать его нам на съедение они не будут. А это значит, что их общая отрядная скорость упала до 14 узлов, а наш максимум – 22, если не больше. Разгонимся, посмотрим. Сколько на лаге? 18. Мало. Передайте Лейкову, чтоб духи шуровали изо всех сил. Знаю, что трубу покацали, пусть добавляют по остальным котельным давление. Меньше чем через час стемнеет. Вот только не знаю, это нам на руку или японцам. У нас ведь еще их миноносцы впереди. На мостике Акаси, вынужденно исполняющий обязанности командира отряда молодой капитан 2-го ранга Миидзи, разглядел, что варяг опять начал поворот, в этот раз правый. Ну и куда его несет теперь? Убедился, что в проходе к Мазампа мы его все равно расстреляем, и решил у нас под кормой проскочить проливом летучей рыбы. Ничего, парируем отворотом вправо. Что у нас с отрядом? Черт, на него отстает, придется сбросить скорость, пока не догонит. Только вот, судя по пару, стравливаемому им в атмосферу, случится это не скоро. Нелегкое это дело, водить отряд кораблей, помоги мне, Аматерасу. Странно, а почему русские приближаются так медленно? Восточные демоны, они же уже на пересекающемся курсе, точно в летучую рыбу идут. сигнальщики, поднять сигнал отряд, к повороту вправо, последовательно. В результате принятых мер второй поворот японского отряда прошел без нарушения строя. Наоборот, разгадав суть маневра, командир Нанивы срезал угол, существенно сократив отставание от Нейтаки. К сожалению для японцев, некому было подсказать Миядзи, до этого дня не командовавшему соединением из нескольких кораблей, что столь частая смена курса не может не помешать нормальному действию артиллерии отряда. В итоге, снаряды противника пока не наносили варягу дальнейших повреждений. Перед сменой курса Зарубаев снизил темп стрельбы своих плутонгов до пристрелочно беспокоящего. Два залпа в минуту из трех пушек каждый, поправка после падения снарядов предыдущего залпа, и так далее. В момент, когда кильватерная колонна японцев начала створиться, Старарт уже без напоминания Руднева приказал открыть огонь из всех стволов. К сожалению, дистанция в 25 кабельтовых, поворот японцев и собственная циркуляция оказались не лучшими условиями для стрельбы. Но пока что для варяга все складывалось неплохо. Крейсер медленно, но верно продвигался к выходу из бухты, гоня перед собой японцев. И главным при этом было то, что серьезных повреждений удавалось пока избежать. На чаде тоже разглядели маневр варяга. Поняв, что ничем не занятые четыре пушки правого борта и две кормовые вот-вот могут озаботиться добиванием его отползающего крейсера, Мураками приказал дать полный ход. К демонам их, эти мели, сейчас русские снаряды опаснее. Надо отдать должное Зарубаеву. Старший артиллерист варяга учился по ходу боя. Никогда прежде ему не приходилось корректировать огонь корабля по двум разным целям с помощью системы центральной наводки. Никогда прежде его не отвлекали от решения математически-артиллерийских головоломок близкие разрывы и попадания чужих снарядов. Никогда прежде ему не приходилось непрерывно стрелять в течение столь долгого времени и с такой частотой. Но в этой реальности у него были две бесценные вещи, которых он был лишен в нашей. А именно, лишний час с относительно спокойного боя на обучение вместо безжалостного избиения варяга Асамы и Мичман Нират на дальномере, дававший верную дистанцию. Как всегда, не кстати в голове пронеслось воспоминание о вчерашней сверке дальномеров с корейцем. Сначала Нират со своим неистребимым графским тщеславием доказывал, что врут именно дальномерщики корейца. Но после беседы, проведенной с ним командиром и штурманами с использованием лоца и порта в качестве определителя контрольных расстояний, его точка зрения несколько изменилась. Красный, как рак, потомок шведских ярлов, два часа прогоняв своих подчиненных по дальномерным постам, перенастроил и переградуировал все дальномерные станции варяга. Проведенная потом вторая сверка показала практически полное совпадение показаний дальномеров обоих кораблей. Непонятной для него осталась только фраза, произнесенная командиром. «Между прочим, Мичман, вы только что спасли себе жизнь. Вообще, Кэп ведет себя очень странно, но, черт побери, верно». Еще вчера Старарт готов был поклясться, что Руднев, если и не совсем не разбирается в артиллерии, то уж точно никак не лучше его самого. А вот, поди ж ты, углядел же старик момент со створением японцев первым. И еще про этот эллипс рассеивания ввернул, каково. До него самого только через пару минут дошло, что это такое. Ладно, к черту лирику. Циркуляция закончена, начинаем пристрелку. Интересно, что еще наш Федор Чедакова выкинет? Японцы все-таки четверо против одного. Зарубаев бы очень удивился, узнав, насколько его мысли совпадали с мыслями самого Руднева. Что делать дальше? Ход мы приличный набрали. Тупо кирпич на газ и попереть мимо четверки крейсеров. Понадеяться на крепость скосов бронепалубы варяга запас водоизмещения и рвать к выходу. Скорость обгона будет узлов 7. Даже если не утопит за те минут 40, что мимо них дефилировать будем, и забьют до состояния, в котором о продолжении крейсерства думать уже не придется. Попытаться сблизиться и нанести паре японцев ущерб, несовместимый с продолжением боя. Фантастика в соседнем разделе. Скорее, наоборот получится, орудий-то у них больше. Вилять до темноты, вытесняя японцев из пролива. Ждать их ошибки и тянуть время, медленно продвигаясь к выходу, надеясь проскочить в темноте. А если трубки в котлах стрелять начнут, да и до приличных сумерек около часа, и потом, там где-то в проливах между островками крутится стая миноносцев. Это днем они не опасны, а ночью хватит одного зевка сигнальщика, одной удачно пущенной мины, и привет Нептуну. Но что-то же надо делать. За обдумыванием вариантов Руднев чуть не пропустил момент, когда пора было решать, идти проливом летучей рыбы или пытаться пройти более глубоким, безопасным и, как следствие, скоростным западным каналом. Черт бы подрал этого Вадика, хоть бы предупредил за сутки до моделирования, успел бы освежить в памяти наработки. А так все экспромтом, все с чистого листа. Так куда же сворачивать-то? Илья Муромец на распутье, мать его. Стоп, что это японцы творят? ГМ, забавно. Ловя варяг, они теперь идут курсом на группу островов Ралес, отделяющих пролив летучей рыбы от основного фарватера, западного канала. Дальше им или влево и к выходу из бухты, или на контркурсах нам в лоб. Строй пелинга им принять на узком фарватере сложно, так и будут кильватерной колонной ходить, иначе вообще могут столкнуться. Ну-ка, а если их отпустить немного и попытаться пристроиться концевым мотилотом? Кабельтовых этак в 25. Тогда по мне будут лупить только 3 кормовые пушки на Нивы, а мои перелеты опять будут опасны для всего японского строя. Что они тогда сделают? Опять отвернут, естественно, но там пролив узкий, колонне кораблей можно долго идти только вдоль фарватера, не поперек. Так и будут вилять вправо-влево, а я за ними в противофазе. Прокладка будет выглядеть, как 2 маятника, а на змейке большого количества попаданий быть не должно. Еще часик так проваландаемся, а потом в темноте хрен они меня поймают. Опасаться надо будет только миноносцев. Ну да, авось пронесет. Рулевой, право руля, идем по главному фарватеру. Машина, ход снизить до среднего. А зачем снижать? Мы же на прорыв идем. Вмешался молодой штурман корейца. Чтоб японцы чуть вперед ушли. Нам сейчас главное не нанести максимальные повреждения им, а самим получить минимальные. Наша задача лежит вне бухты Чемульпа. К штурману подключился недовольный Старарт. Но, Всеволод Федорович, ведь если мы сблизимся с ними сейчас, то на Ниву утопим точно. Он же ход потерял, ему не уйти от нас. Я понимаю и ценю ваше желание прикончить врага, но размен варяга на Ниву, даже если он удастся, выгоден не России, а Японии. Эта старая лоханка не стоит потери варяга. Сблизившись же с японцами, мы рискуем именно этим. А если мы выйдем из Чемульпа и поймаем хоть один японский транспорт с войсками, то нанесем ущерб в 10 раз больший, чем просто добив на Ниву, понятно. Да и потопить крейсер в 3000 тонн, это не так быстро, как вам кажется. Так что, господа, вернитесь к своим прямым обязанностям. А то у вас, Сергей Валерьевич, уже 3-й пристрелочный залп с правого борта лег по чади недолетом. Кто за вас поправки должен вносить, Николай Чудотворец? Да и с левого по Наниве не лучше. Вообще, оставьте вы чаду в покое, не отвлекайтесь. А у вас, штурмана, мне вообще страшно подумать, что с прокладкой творится, пока мы тут беседуем. Вот сейчас на 16 узлах в берег въедем, мало не покажется, честное слово. Кстати, опять к вам, Сергей Валерьевич. Пользуясь паузой, прикажите-ка пробанить орудия. Причем обязательно проволочными банниками с салом. Как можно? Банить, это же прервать стрельбу, сбить пристрелку. Почему сейчас? Ничего прерывать не надо. Баньте по 2-3 орудия за раз и стреляйте из остальных. Но если их сейчас не пробанить, то через полчаса такого темпа они перегреются, рассеивание сильно вырастет, а от большого количества сорванных поясков стволы забьет медью и вообще может разорвать ствол. Так что не спорьте, отдавайте приказ пробанить, начиная с носовых. Они уже сегодня стреляли больше остальных, и впереди еще много пальбы. Дискуссия была прервана очередным попаданием варяг, на этот раз снаряд все же сдетонировал на противоминной сетке. Но если к близким разрывам снарядов и душу из холодной воды еще можно было привыкнуть, то к взрывам практически на борту корабля, нет, равно как и к полосующим плоть осколкам. Список потерь продолжал медленно, но верно расти. Носовая левая 3-дюймовка требовала капитального ремонта, 3 человек тащили в госпиталь, одному из них на ходу пытались наложить жгут, а наводчику теперь была нужна только молитва. Пробка в койках была загорелась, но быстро погасла, постоянно окунаясь в бурун от форштевня. На мостике Акаси штурман доложил командиру о подходе к опасно мелким глубинам. Миидзи, как и Руднев, мучился вопросами продолжения боя. Что же нужно делать? Все пошло не по плану с самого начала, вот и сейчас. Опять отворачивать влево, опять сбивать пристрелку, опять подставлять хвост колонны под продольный огонь русских, которые не преминут этим воспользоваться. А что еще остается? До темноты все меньше, варяг пока серьезно не поврежден. Ни крена, ни серьезных пожаров на нем не видно. Артиллерия действует исправно, даже слишком. Как его ловить ночью в этом лабиринте из островов и мелей? Тут и одному кораблю надо в темноте ходить с оглядкой, а строим из четырех, да еще под командой малоопытного командира, то есть его, вообще смертельно опасно. Даже и без обстрела со стороны противника. А если разбить строй, то можно наткнуться на этого чертового варяга в одиночку, и тогда прощай, родная Япония. Да и просто несогласованное маневрирование четырех крейсеров на таком узком фарватере в темноте без огней – это почти гарантированное столкновение и взаимные обстрелы. Варягу-то хорошо, лупи по любой тени в темноте, своих у него тут нет. А зажечь огни – значит подсветить себя для русских, став мишенью для ночных стрельб. Что же делать? Сигнальщикам поднять сигнал отряду к повороту вправо последовательно. Как только все отрепетует, начинаем ворочить. Что конкретно задумал Миядзи после перекладки руля, доподлинно неизвестно. Существует, как минимум, три версии событий. Достоверно известно, что когда руль на Акаси уже был положен для плавного поворота вправо, один из снарядов варяга настиг вражеский крейсер. Снаряд попал в мостик, рядом с боевой рубкой. Расхождения начинаются дальше. По наиболее распространенной версии, взрывом временно заклинило руль или просто перебило штуртросы, и неуправляемый корабль резко развернуло практически на обратный курс. В результате Акаси, а за ним и все остальные японские крейсера выполнили разворот на 180 градусов. Но при этом, именно за счет резкости своего маневра, Акаси существенно оторвался от остальных кораблей отряда. По другой версии, у молодого японского командира просто сдали нервы, и он решил пойти на сближение с варягом, чтобы покончить с ним еще в сумерках. Судя по тому, что русские, обладая преимуществом в скорости, держат дистанцию, они хотят пройти мимо японских крейсеров в темноте, значит, надо идти на сближение самим. Ну и третья версия, самая маловероятная. У Акаси заклинило руль не от попадания, а от резкой перекладки в момент, когда Миядзи попытался уступить лидерство отряда более опытному командиру Такачиха. Так или иначе, но на варяге раздался крик сигнальщика. Япошки ворочают вправо. Естественно, куда им еще деваться-то? Так посмотрим, полюбопы. Машинное. Полный. Самый полный вперед, до железки. Артиллерия, огонь по Акаси. Максимальная скорострельность. На штурвале. Штурман, остановитесь рядом с рулевым и правьте как можно ближе к левой кромке фарватера. Черт, черт, да в чем дело-то, Всеволод Федорович? Японец идет нам в лоб. Вы что, не видите? Готовьтесь увертываться от мины возможной попытки тарана. Расстояние между Акаси и варягом в момент окончания разворота было около 30 кабельтовых. Взаимная скорость сближения – 32 узла, при этом скорость варяга росла. Итак, 5-6 минут до момента расхождения правыми бортами, потом еще минут 15 на выход из зоны огня японцев. Если варяг продержится эти 20 минут, то у него есть все шансы дожить до следующей группы, если он сохранит ход и управляемость, если он сможет своей подвыбитой артиллерией отбиться от миноносцев, если он сможет в темноте оторваться от преследования, то тогда у него будет шанс нанести японцам ущерб, ставящий под вопрос график развертывания сухопутных войск в Чемульпо для атаки на Порт-Артур. Но для начала надо еще эти 20 минут прожить, что тоже непросто. На стреляющем борту у японцев 16 6-дюймовок и 3 пушки калибром 120 мм. Это не считая мелочи, которой тоже хватает. Варяг может ответить из 7 6-дюймовок. Даже если комендоры варяга смогут поддержать запредельную скорострельность начала боя в течение этих 20 минут, то все одно, уступаем по весу залпа минимум в 2 раза. При 2% вероятности попаданий варяг может получить как минимум 2 десятка снарядов. Фатально или нет, как фишка ляжет, остается только надеяться на низкие пробивные свойства японских фугасов. Скосы варяжской бронепалубы им не по зубам, а значит, машины в безопасности. Ну и импровизированная противоосколочная защита орудий может снизить потери расчетов до приемлемого уровня. Хотя может и не снизить. В свою очередь, ожидаемые 10 попаданий варяга вряд ли смогут нанести серьезные повреждения хоть одному из трех сохранивших ход японцев. Хотя эффективность русского бронебойного снаряда – это лотерея. Все, что окажется на его пути, снесет, и никакая броня, из имеющейся на японских крейсерах, его не остановит. Шанс есть только у защиты боевых рубок, и то не на такой дистанции. Но зато все, что будет в паре сантиметров от его разрушительного пути, скорее всего, останется целым. Единственный бонус варяга – то, что непонятно почему, но при стрельбе на контркурсах русские артиллеристы всегда показывали лучшую точность, чем японцы. Ну, понеслась душа по кочкам. Учитывая полуторную смену кочегаров и начальный 17-узловой ход в момент расхождения, мы должны бежать уже полным 22-узловым ходом, если не будет дальнейших повреждений. У Япоши Книтака 20 узлов, но ему еще развернуться нужно, а если получится сбить у него скорость и проскочить, не налопавшись торпед и без тарана, то, считай, прорвались. А Коси один за нами не погонится, а погонится, так ему же хуже. Нус, стало быть, можно и прикинуть уже, как в Москве 100 штук евриков тратить. И еще, как лучше бить морду козлу Вадику за такие подставы. Сразу ногами или начать с кулаков. На лице Руднева на мгновение мелькнула недобрая хищно-глумливая улыбочка, несколько обескуражившая Зарубаева, никогда не видевшего у Кэпа подобного выражения. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. К моменту, когда последний крейсер в японской колонне, Нанева закончил поворот, варяг успел набрать 18 узлов и получить еще один снаряд. На удивление, и надежные японские взрыватели иногда давали сбой. 120-миллиметровый снаряд прошел сквозь борт над ватерлинией, сделал полуметровую вмятину в левом скосе и, отрикошетив, зарылся в уголь. Дружеский привет от Акаси получен. Следующие 4 минуты были наполнены все учащающимися попаданиями как с одной, так и с другой стороны. Варяг потерял 6-дюймовые орудия в кормовом плутонге на правом борту. Первая дымовая труба получила еще одно попадание и была готова сверзиться за борт при слишком большом крене или просто непопутном ветре. Одна из 3-дюймовок была снесена за борт, а еще пара пострадавших от близких взрывов могли быть впоследствии отремонтированы. Еще несколько снарядов, взорвавшись на коечных экранах, бортах и в надстройках, серьезных повреждений не нанесли. 5 убитых, 1,5 раненых, сухая статистика войны, которая кроется за словами «незначительные осколочные повреждения». Серьезных пожаров тоже пока не возникло, все возгорания успевали оперативно тушить. Ответ варяга – один снаряд на вылет через борта Акаси в носу, выведенное из строя прямым попаданием среднее бортовое орудие, случайное попадание в Токачиха. 1. Невесть как попавший с дистанции более 15 кабельтовых, 3-дюймовый снарядик бессильно завяз в скосе Нитоки. Интересное началось при сближении на дистанции меньше 1,5 кабельтовых, когда попадания пошли одно за другим. Японские канониры были, конечно же, профессионалами своего дела, однако становилось очевидным, что скорострельность орудий их визави с варяга ощутимо выше. Хотя разница в боевой подготовке между отрядами первой и второй линии в японском флоте и позволяла элите отпускать обидные шуточки в адрес своих коллег, в данном случае дело было не в этом. Законов природы не могли отменить даже воинственные потомки самураев, за полчаса средний японский подносчик снарядов выматывался гораздо больше, чем его русский визави. Просто в те старые добрые времена мужик великоросс был раза в 1,5 крупнее японца, а в подносчике снарядов к тому же отбирали народ поздоровее. Ну и пара добавочных килограммов японского снаряда на 4-м десятке выстрелов начинали чувствительно давить на руки и плечи. В общем, за полчаса перестрелки с максимальной скорострельностью японцы порядком вымотались. Руднев же, напротив, выпустил на подачу дополнительных нештатных членов команды, моряков с Севастополя, корейца и Сунгари, до этого сидевших под защитой бронепалубы. Это должно было позволить варягу поддержать скорострельность начала боя еще с полчаса как минимум, а больше, скорее всего, и не будет нужно. Так или иначе, но за эти минуты все будет решено. При этом пока еще оставался резерв людей на случай потери в расчетах. Резервные 3 с гаком сотни человек очень пригодились. Кочегары и механики с корейца и Сунгари сейчас трудились в машинном отделении, севастопольцы удвоили численность подносчиков снарядов, а палубные матросы с корейца и Сунгари вместе с казаками позволили сформировать 2 пожарных дивизиона вместо одного. Возможно, именно благодаря этому пока удавалось быстро тушить все возникающие пожары, хотя здесь, скорее, Все же более важную роль играло заблаговременное избавление от дерева на борту до боя. Когда «Варяг» и «Акаси» сблизились примерно на 13 кабельтовых, произошли два взаимно не связанных, но почти одновременных события. Командир японского крейсера принял окончательное решение: «Варягу из Чимульпа сегодня не выйти. Милдзи наделал достаточно ошибок за сегодня и может смыть свою вину перед императором только подобно великим самураям прошлого. А то, что вместо верного Вакидзаси, передававшегося в семье из поколения в поколение, для сэппуку придется использовать Акаси. Что же, зато и противнику после таранного удара конец. Его крейсер, слабейший в отряде, а этот неутопляемый варяг со своим непредсказуемым командиром слишком опасен, так что размен оправдан». Моряки русской конлодки показали путь, следуя которому, более слабый корабль может и должен останавливать сильнейшего противника. Осталось только доказать, что дух сыновей Ямато крепче, чем у северных варваров. После тарана оставшаяся тройка крейсеров наверняка сможет добить потерявший преимущество в ходе варяг. Что касается экипажа Акаси, есть шлюпки, а кому не повезет, в пути воина сказано. Самурай должен ежедневно представлять свою смерть от пули, стрелы, огня или воды. Миидзи приказал механику увеличить ход до максимума, на который только способны машины Акаси, а сигнальщику отсемафорить Такачиха и прочим мателотам. «Иду на таран, прошу добить варяг. Тиннахика Бонзай». И это было первое из вышеупомянутых событий. На варяге глазастый сигнальщик с корейца Вандакуров прокричал в рубку: «Ваш высбродь». Головной япошка какой-то сигнал поднял, заваливает вправо и отрывается от остальных, не иначе как таранить нас собирается, черт узкоглазый. «Ну, вот только цитат из песни мне сейчас не хватало», — подумал Руднев, наклоняясь к прорезям боевой рубки. «Ведь всю малину, гад упертый, испортит. Минеры, носовой аппарат готов к залпу. Как сойдемся с Акаси на 8 кабельтовых, пускайте мину. Не пытайтесь попасть, лучше пусть пройдет у него по носу, тогда он вынужден будет вправо отклониться. Сгоните его с пересекающихся курсов». «Понятно. Если надо, чтобы мы вильнули на курсе, сообщите на мостик. Как сблизимся с отставшей тройкой, то же самое из траверзных аппаратов правого борта, не надо пытаться попасть. Постарайтесь отжать япошек к берегу, не давайте им выйти на курс столкновения. Скрипниченко, ты у нас сигнальный квартирмейстер, значит, должен знать, где хранятся ходовые шары. Так, как мимо японцев пройдем, даст бог, чтоб был с ними на корме. Кидай их за борт, и глобус из кают-компании туда же, только чтоб япошки видели. Рад стараться, ваше высоко, но зачем? Авось в горячке примут за плавучие мины, может, хоть немного дернуться в сторону и чуток от нас подста». В эту секунду очередной японский 6-дюймовый снаряд взорвался на правом крыле мостика, щедро окатив боевую рубку варяга осколками. И это было второе событие, определившее дальнейший ход боя. Несколько осколков через слишком широкие прорези боевой рубки попали внутрь мозгового центра корабля. Один из них, отрикошетив от крыши рубки, распорол ногу Руднева. Разодрав китель, мелкий и уже изрядно замедлившийся осколок рассек кожу и мышцы на внешней стороне бедра. Рана вышла на загляденье, сантиметров 20 длиной. Первой мыслью очнувшегося через пару секунд от болевого шока Петровича было: «Это же нечестно. Почему? За что? Я же прорвался». Потом его накрыла вторая волна боли, через которую смутно, как через вату, доносились крики: «Командир ранен! Доктора на мостик! Доктора! Храбростин, Банщиков, кто-нибудь, быстро в рубку». Постепенно боль немного отступила, но накатила вновь, когда Руднев почувствовал, как кто-то перетягивает бедро ремнем. «Черт, это же Старард с гарнистом, смешная у парня фамилия, Нагле, все его не иначе как наглецом называют. Ага, а вот и Тихон с бинтами. Да, блин, вовремя, хотя это не подштанники стирать. Так, у наглеца вроде получше выходит. Ох, а кровище-то с меня сколько натекло, песку бы, засыпать. Господи, какая чушь лезет в голову. От шока, что ли? А вот лейтенанту Зарубаеву сейчас надо бы заниматься своим прямым делом, а не играть в медсестру. Как это иногда бывает, ярости, вызванный ей прилив адреналина, начали вытеснять замутившую сознание боль. «Серж, немедленно займитесь стрельбой. Наглец и Тихон справятся сами. Сейчас же, нечего играть со мной в доктора. Я вам не барышня кисейная. Черт, Вместо нормального голоса изо рта вырывается какой-то свистящий шепот. Но вроде умница Зарубаев расслышал, вытянулся во фрунт, пижон, отдал честь и снова склонился над своим аппаратом центральной наводки. С бака доносилось уже не командир ранен, а командир убит. Это что, таким милым читерским образом Вадиков Попик решил зажать стольник евро? Типа как при очередном моделировании прорыва варяга, когда в накуренной комнате после броска костей, показавшего попадание в мостик, представители японской команды дружно стали скандировать: «Командир убит, варяг возвращается в порт». Но, блин, как же больно-то. Даже когда на практике на заводе имени Хруничева с полсекунды трясло 380 вольтами, ощущение, пожалуй, было менее хреновое. Как это можно отмоделировать? Никогда не слышал о таких глубоких, мать вашу, симуляторах реальности. Это что, выходит, все и правда всерьез, что ли? Ладно, лирика лирикой. Если не заткнуть глотки этим горлопаном на баке, то скоро весь крейсер узнает, что командир мертв и прорыв не удался. Не допустить. Нагле. Черт, как же его на самом деле зовут, гарниста-то нашего? А, Николай Августович Нагле. Немец, небось. Николай, тиша. Помогите-ка встать. Вам нельзя, ваше. Знаю, что нельзя. Но когда нельзя, а очень хочется и, главное, надо, то можно. И вообще, ты вроде не лекарь. Поднимай. Только ногу не трожь. С трудом, медленно, с помощью вестового под правым плечом и гарниста под левым, Руднев вышел, вернее, выпрыгал, на левое, целое пока еще крыло мостика. Николай, уж коли ты тут, протруби сбор или внимание хоть что, только чтобы все заткнулись и меня послушали. После сигнала, набрав полные легкие воздуха, Руднев изо всех сил попытался говорить громко и уверенно. Ну, кто тут орал, что я убитый? Не дождетесь, черти. Слухи о моей героической гибели сильно преувеличены. Не отлили еще япошки тот снаряд, чтобы Руднева убил. Чем кричать чушь всякую, лучше запивай, ребята. Наверх вы, товарищи. На этом его запас дыхания и сил для разговоров иссяк. Но на баке, прокричав «Ура!» командиру, уже радостно и в охотку подхватили полюбившуюся мелодию. И, замедлившееся было при известии о его смерти, стрельба возобновилась с удвоенным темпом. Руднев с тем же почетным эскортом проковылял в рубку и попытался, отрешившись от боли, вникнуть в обстановку. Предварительно пришлось отбить попытку добравшегося наконец до мостика врача, коллежского советника Михаила Храбростина, уложить или хотя бы усадить раненого. «Мне надо видеть, что происходит, а из кресла обзор никакой. Профессиональная перевязка минуту-другую подождет. Кровь мне остановили вроде достаточно грамотно. За полторы минуты, что Руднев пробыл вне боя, ничего принципиально не изменилось. На пяток попавших в него снарядов варяг ответил одним попаданием в окоси и одним в токачиха. От коечных экранов по правому борту остались одни воспоминания и 2-3 неповрежденные секции. В остальных местах с выстрелов свисали лишь цепи с подвешенными к ним колосниками. Сетки и койки вымело взрывами начисто. Поредевшие пожарные дивизионы дотушивали остатки противоосколочных экранов в том месте, где когда-то стояла средняя 3-дюймовка левого борта.